Подарок дедушке. К Виталику на выходные из деревни приехал дедушка. Виталик очень его любил и всегда нетерпеливо ждал его приезда. Дедушка жил совсем один. Бабушка давно умерла, а их дети один за другим уехали в город. Теперь он лишь изредка навещал их, да принимал у себя внуков во время летних школьных каникул. Дедушка всегда привозил детворе много самых разных подарков. Вот и сегодня Виталик получил от него красивую, настоящую клюшку, пахнущую смолой, и тяжелую шайбу. Сестренка Люда радовалась новой кукле, а маленький Антошка катал по комнате яркий полосатый мяч. «Играйте, пока на месте не сидится. Детство быстро пробегает», – улыбался старик в пышные седые усы. С дедушкой всегда было интересно. Виталик и Люда наперебой рассказывали ему накопившиеся новости. А Антон, удобно примостившись на стариковских коленях, разглаживал морщинки на дедушкиных щеках. Но больше всего дети любили, когда дед читал им Библию и рассказывал истории о первых христианах. Внуки всегда удивлялись глубине их веры и любви к Богу. Они знали, что и дедушка много пострадал за свое упование на Господа. Знали они об этом от мамы. Дед не любил говорить о себе. После обеда Виталик отпросился у родителей на каток. Ему не терпелось поиграть с мальчишками в хоккей. Шайба у них была, а вот новенькую клюшку он обязательно возьмет. Такой в их дворе ни у кого еще не было. О ней мальчик мечтал давно и даже потихоньку молился перед сном в своей комнате. Теперь он, поглаживая ее лакированную ручку, благодарил Господа за ответ на молитву. И вот Виталик уже на улице. Погода отличная, солнце заливает ярким светом заснеженную улицу, отчего хочется крепко-крепко зажмуриться, а мороз щекочет в носу. Самое время идти на каток. Виталик забежал в соседний подъезд за другом Димой. Они вместе ходят в школу, хотя Дима на год старше. А по воскресеньям они рядышком садятся на богослужение. Виталику не пришлось уговаривать друга выйти на улицу. Увидев новенькую блестящую клюшку, тот восторженно свистнул и вскоре появился во всем обмундировании дворового хоккеиста. Его клюшка была уже старой, изранена в боях на льду и потому туго перевязанной синей изолентой. «Вот это да! Вот это вещь!» – неустанно твердил Дима, рассматривая подарок дедушке. «Ну и дед у тебя все понимает!» Виталик был очень счастлив. Вскоре друзья были у катка. Там мальчишки уже вовсю гоняли шайбу по льду. Играли обычно двор против двора. Самоотверженные вратари внимательно следили за действиями на площадке. Виталика и Диму встретили с радостью. Теперь число игроков в командах стало одинаковым. Игра будет честной и захватывающей. Новая клюшка Виталика всем очень понравилась. И вскоре почти все по очереди попробовали ею поиграть. Виталик никогда не был жадным, но очень обрадовался, когда она к нему вернулась. Сегодня он был особенно шустрым на льду и с вдохновением забил пару шайб в ворота противника. Конечно, клюшка была ни при чем, Просто у мальчика было такое хорошее настроение. И вот снова шайба угодила в чужие ворота, и болельщики дружно захлопали и засвистели, выбегая на лед поздравлять Виталика с победой. Он уже собирался домой, когда к нему в развалочку подошел Сергей. Он был капитаном команды противников. «Чё, новую клюшку получил и зазнался?» Процедил он сквозь зубы. «Без нее ты бы таким шустрым не был. А ну, давай на спор, что без нее ты даже в ворота не попадешь». «Какой спор? Я честно играл. Все видели. Да и не собираюсь я спорить», — объяснил Виталик. «Чё, слабо? К мамочке захотел? А я говорю, не пущу тебя, пока вот отсюда моей самодельной клюшкой в ворота не попадешь. Понял? А не то во!» Сергей подставил кулак, которого побаивались многие мальчишки на их улице. Виталик не приучен драться, но и сдаваться ему тоже не хотелось. А вокруг, подзадоривая друга, шумели мальчишки с его двора. Наконец он ответил. «Хорошо, я забью шайбу, но только клюшку мою не трогай. Мне ее сегодня дедушка подарил. Я тебе жвачку дам, если промажу. Идет?» «Правильно, Виталь», — заметил Дима. Мальчишки его поддержали. Но Сергей только ухмыльнулся в ответ и поспешил на ворота. Виталик, сам не зная чего, очень разволновался. Вот он разбежался, удар, взволнованные возгласы со всех сторон, а шайба в ловких руках Сергея. «Ну чё, слабо?» – ехидно улыбнулся тот, идя навстречу. «Ничего, все равно сегодня наша взяла», – успокаивал Дима друга. Но Виталик чувствовал себя немного неловко. «Ладно, сейчас тебе жевательную резинку принесу. Серега, жди тут». «Как же жди? Сейчас уйдешь и с концами. Так я тебе и поверил. Оставь свою клюшку в залог, понял? За ней-то ты точно вернешься». Сергей ухватился за клюшку и, прищурившись, уставился на Виталика. А Виталик думал, этот задиристый мальчишка с соседнего двора ему давно не нравился, но он никогда прежде не имел с ним дела. Как поступить, он не знал. Понял только одно – Сергея ему не переубедить. Подумав, мальчик сказал: «Хорошо, Сережа, я мигом. Поиграй пока моей клюшкой, если так хочешь, а я сбегаю в магазин». Виталик бежал быстрее ветра. Вот он уже дома. Где-то в портфеле должны быть деньги на школьный обед. Их хватит на жвачку. На удивленные вопросы деда и родителей он лишь успел крикнуть: «Потом!» И снова исчез за дверью. К счастью, в магазине не было очереди. И вскоре мальчик снова был на катке с лучшей жевательной резинкой в кармане. Но что это? Ребята с его двора сидели, сбившись в кучу, на низеньких скамеечках, а их соседей не было видно и вовсе. Виталик поискал глазами Сергея, но его и след простыл. Дима, увидев запыхавшегося друга, встал. «Он ушел, Виталь, они все ушли. Мы не пускали, но их больше, понимаешь?» Только теперь Виталик заметил, что все его друзья в ссадинах и царапинах. Все стало понятно и до боли обидно. Виталик вспомнил, как мечтал о клюшке, как молился о ней, как радовался дедушкиному подарку. Он благодарно посмотрел на примолкших мальчишек. Они знакомы с раннего детства, но у них так мало общего. Виталик рос в христианской семье и выделялся среди них своим поведением. Мальчишки знали, что ему можно доверить любой секрет, обратиться за помощью, и он никогда не поднимет на смех и не обидит младших. Его все уважали и так хотели помочь. Кто-то предложил подкараулить Сергея вечером возле его подъезда. Кто-то советовал сходить к нему домой, все рассказать родителям. Но Виталик пробубнил: «Спасибо, ребята, ничего не надо. Я разберусь с ним сам». Он молча развернулся и пошел домой. По его щекам текли слезы, и холодный ветер изо всех сил пытался их осушить. Рядом шел Дима. Он твердо решил, придя домой, сразу же помолиться за Виталика. Дед с интересом наблюдал за внуком, пока тот, с трудом сдерживая рыдания, раздевался в прихожей. «Что случилось, дорогой? Где твоя новая клюшка? Сломалась?» Виталик посмотрел в добрые дедушкины глаза и, наконец, дал волю слезам. Родители и дед внимательно его выслушали и дружно принялись утешать. В заключение дедушка взял внука за руку и повел в детскую. Там он открыл свою старенькую Библию и прочитал из нее. «Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Виталик, тебе всегда так нравятся рассказы про первых христиан-мучеников. «Да, дедушка, но при чем здесь это?» «Ты же, внучок, всегда удивлялся, откуда у них такая вера, смелость, верность Богу. Так вот, все это вырабатывается в нас. Господь через испытания проверяет нас на выдержку, на верность, закаляет нас, готовит для будущих великих подвигов веры. Дети Божьи должны быть выносливыми и сильными. Все это закладывается в нас в таких испытаниях. Поступи по словам Иисуса, и ты познаешь радость Его победы, прелесть христианской жизни». «Простить его, дедушка, ну как?» «А ты хочешь простить? Если хочешь, Бог пойдет тебе навстречу. Это Его воля. Он поможет. Смотри, Иисус даже Иуду после предательства в Гефсимании назвал не врагом, а другом. И он не лицемерил. Наш Господь таков и есть. Ему было жаль своего заблудшего, впавшего в грех ученика. И если бы Иуда попросил прощения, Иисус с радостью подарил бы ему свою любовь». Долго в тот вечер за закрытой дверью говорили дед и внук, два христианина. Один, убеленный сединой, крепкий и твердый в своем уповании, уже заканчивающий свой земной путь. И другой, юный и отзывчивый, полный эмоций и энергии, только вступивший на свою жизненную дорогу. В этот вечер небо слышало их вдохновенную молитву и наполняло два сердца радостью и покоем. Христианин принял важное решение. Он быстро оделся и вышел на улицу. В кармане его пальто лежало что-то небольшое, но увесистое и очень для него дорогое. На звонок в дверь открыла усталая женщина. «Что тебе, мальчик? Тоже на Сережу жаловаться пришел? И тебя побил мой неслух. Только я ему уже всыпала. До тебя уже несколько человек с соседнего двора приходили. Совсем от рук отбился, как отец уехал. Но не волнуйся, иди домой. Я его и за тебя накажу». Женщина не дала вымолвить Виталику ни слова и захлопнула перед ним тяжелую дверь. Мальчик растерялся, но все же решил позвонить еще раз. «Что тебе?» Удивилась хозяйка, снова увидев его на площадке. «Нет, тетя, я не жаловаться. Я к Сереже по очень важному делу пришел. Можно?» «Не жаловаться? Дружок его, значит. А с виду тихий такой. Тоже, наверное, родителям все нервы вымотал. Ох, хулиганье!» Дверь снова шумом захлопнулась перед носом Виталика. Мальчик растерянно почесал затылок. «Не хочет дьявол, чтобы я по Библии поступал, но не выйдет». Виталик упрямо нажал кнопку звонка. Когда мама Сергея открыла дверь, ему показалось, что домой он вернется с синяками. На этот раз Виталик затараторил: «Я ему подарок принес, сейчас иду, только позовите, пожалуйста!» Из глубины комнаты показался Сергей. Вид у него был, как у общипанного цыпленка, но глаза при виде Виталика вспыхнули прежним огоньком. «Чё надо? Вали отсюда! Мам, выгони его!» «А ну вас!» – махнула рукой женщина и пошла заниматься своими делами. «Подожди, Сережа, я к тебе не за клюшкой пришел, я вот!» Виталик протянул Сергею новенькую пахнущую смолой шайбу. «Тебе это принес, а то одна клюшка ни то ни сё. Прими от меня, как подарок!» Сергей хмыкнул. «Издеваешься? Сейчас дам тебе!» «Да нет, не издеваюсь, просто дарю и все, и знай, я на тебя не обижаюсь. А эта жвачка твоя, ты ее честно выиграл!» Виталик выложил принесенные вещи в руки Сергея и, не дожидаясь ответа, быстро спустился вниз по лестнице. По дороге домой мальчик шептал Иисусу: «Я все сделал, как ты хотел, Господь, и мне сейчас так радостно. Благослови же Сережу, поговори с ним сам». Родители и дедушка, улыбаясь, слушали рассказ Виталика о том, как он с трудом встретился со своим прощенным врагом. Напоследок мама вздохнула. «Видно, нелегкое у него детство, сынок, и маме трудно приходится. Без папы тяжело растить детей, а без Бога совсем ужасно. Надо будет познакомиться с его мамой». Как себя чувствовал в тот вечер Сергей, никто не знал. Только утром, уходя в магазин, мама нашла у двери клюшку, шайбу и жвачку. Дедушкин подарок внуку был цел и невредим. Виталик еще сладко спал, когда мама сложила эти вещи у его постели. Вскоре мальчишки во дворе удивлялись притихшему Сергею, который редко стал появляться на катке. А Виталик, как ни в чем не бывало, выходил на улицу со своей новой клюшкой. Но еще большей загадкой было то, что мамы Виталика и Сережи стали хорошими подругами. Летом у Виталика был день рождения, но ребята уже не удивлялись, что первым гостем там был Сергей. Ведь у христиан часто бывает такое, чего не встретишь у других. Так, благодаря подарку дедушки, а может быть и чему-то иному, у Виталика появился новый преданный друг. –